Девица в черном облегающем платье, расписанном серебряными знаками зодиака, вышла из кабинки и шагнула к раковине, где оставила свою маску. Но на месте ее маски лежала другая, лисья морда, расшитая серебряными нитями и стразами. Она вспомнила, что женщина в такой маске только что крутилась рядом. Вот зараза, она поменяла маски. Хотя, может, просто перепутала? Девица взяла лисью маску, примерила. А что, эта маска ей шла даже больше, чем кошачья, и расшита она так красиво. Но и черт с ней, поменяла так поменяла. Без маски на сегодняшнем балу появляться нельзя, а уходить с бала она пока не планировала, потому что еще не встретила на нем мужчину своей мечты. Хотя, конечно, эти маски очень мешают, лица-то не разглядеть. С другой стороны, нужно смотреть не на лицо, а на костюм. Если дорогой маскарадный костюм, новый, купленный в хорошем магазине, то это хорошо, стало быть, человек со средствами и денег не жалеет. А если мятый, поношенный, да еще дезинфекцией воняет, значит, на прокат взят костюмчик в дешевом ателье, и денег у этого типа нет, так что нечего на него и время свое тратить. Девица поправила маску, еще немного повертелась перед зеркалом и вышла. Волны музыки и кружение танца. И тут же к ней подлетел мужчина, одетый по старинной моде, во фраке с развивающимися фалдами и цилиндре, с черной бархатной полумаской, закрывающей лицо. Старинный костюм сидел на нем плохо, неловко, он то и дело одергивал и поправлял его, но сам по себе был очень даже ничего, рослый, плечистый, представительный. В конце концов, можно немного с ним потанцевать и выяснить про него кое-что. Это ее совершенно ни к чему не обязывает. «Вы разрешите пригласить вас на танец?» — проговорил он уверенным голосом мужчины, не привыкшего к отказам. «А почему бы и нет?» — промурлыкала девица, забыв, что сейчас на ней не кошачья маска. Впрочем, может быть, лисы тоже мурлычат, когда у них хорошее настроение. Хотя, кажется, они тявкают. Но, возможно, мужчина этого не знает. Мужчина подхватил ее и повел в танце, уверенно, твердо. Девица разомлела в его сильных руках. Она послушно двигалась в танце, не глядя по сторонам, и вдруг осознала, что они выскользнули из зала и оказались в полутемном коридоре. Надо же, этот мужчина не теряет времени даром. Она уже приготовилась к неизбежному поцелую, томно прикрыла глаза. Но поцелуя не последовало. Мужчина вел ее куда-то дальше, что прямо к себе домой. Она открыла глаза и увидела, что они вышли из отеля и идут по ночному саду, освещенному разноцветными гирляндами. «Эй, парень, куда это ты меня ведешь?» — спросила девица растерянно. Он ей, конечно, понравился, но все же не слишком ли форсирует события. А он уже проволок ее через парк, вывел в боковые ворота. Там, за воротами, их уже ждала черная машина, возле которой курил приземистый сутулый человек. Это ей уже определенно не понравилось. «Эй, что за дела?» — пролепетала девица, безуспешно попытавшись вырваться. Он ей не ответил, даже не обратил внимания на ее недовольство, подтащил к машине. Приземистый человек открыл дверцу. «Нет, это уже явный перебор. За кого они ее принимают?» Девица изловчилась и пнула мужчину во фраке под колено. «Зараза!» — прошипел тот, но не выпустил ее, а только мигнул своему напарнику. Тот схватил ее с другой стороны, и они втащили девицу на заднее сиденье машины, и тип во фраке устроился рядом с ней. Тут же приземистый тип сел за руль, и машина резко рванула с места, только камешки полетели из-под колес. «Сволочи! Куда вы меня везете?» — всхлипывала девица. Никто ей не отвечал. Она попыталась открыть дверцу со своей стороны, но та была заблокирована. Тогда она попыталась изменить тактику. «Мальчики, но зачем вы так со мной? Может, я бы и сама с вами поехала, если по-хорошему?» Человек во фраке покосился на нее и прошипел. «Заткнись!» Вдруг машина затормозила, остановилась. Девица выглянула. Машина стояла на пустыре, освещенном луной, возле какого-то полуразрушенного каменного строения. Из-за этого строения вышел человек в расшитом золотом малиновом доломане с палашом на перевязи. Он подошел к машине, заглянул внутрь. «Вот она, шеф! проговорил мужчина во фраке, схватив девушку за плечо. Тот, кого назвали шефом, сорвал с нее лисью маску, пригляделся и сплюнул. «Кого вы мне привезли? Это не она!» «Как не она? Мне сказали, на ней будет маска лисы!» «Сказали, сказали!» — передразнил его Гайдук. «А своей головы у тебя нет? От тебя никакой пользы! Отправляйся назад и не возвращайся без той!» «А что с этой делать?» — спросил исполнитель. «Это мне без разницы!» Гайдук еще раз сплюнул, зашагал к каменным развалинам, обошел их. Оттуда донесся звук мотора, и затем выкатился роскошный темно-синий автомобиль, исчез в темноте. Человек во фраке что-то вполголоса сказал своему шоферу, тот включил зажигание, и машина медленно, бесшумно покатила по темному пустырю. Когда они уже выезжали с него, дверца распахнулась, и несчастную девицу вытолкнули на дорогу. Она вскрикнула, кое-как поднялась и похромала через пустырь. Далеко внизу виднелись огни старого отеля. Марина ничего этого не видела. Она пробиралась между гуляющими людьми, между парами, прижавшимися друг к другу, между курящими компаниями мужчин. Она непрерывно оглядывалась, ища глазами кого-нибудь знакомого. Ей нужно выбраться отсюда, но как это сделать? Не тащиться же вниз по крутой дороге на каблуках, не хватало еще в темноте ноги переломать. Ей показалось, что мелькнул среди публики поношенный и залоснившийся цилиндр, и она свернула в темноту. И тут же в руку ткнулось что-то холодное. «Боно!» — ахнула Марина. «Как же я рада тебя видеть!» Боно выразил хвостом, что он тоже очень рад, и рядом возник его хозяин. «Чем могу служить, принцесса?» — церемонно спросил он. «Ой, да оставьте вы!» — отмахнулась Марина. «Нормально разговаривать можете?» Милорад улыбнулся в ответ и протянул ей пакет. А в пакете оказалась пара кроссовок, не новых, но чистых. «Вы ведь хотите отсюда уйти?» «И как можно скорее?» — подтвердила Марина. Ноги от танцев успели таки порядочно устать, так что она с наслаждением надела кроссовки, а туфли отдала Милораду. Они тут же исчезли, вот просто растворились в воздухе. Нет, все же сегодня вечером не обошлось без волшебства. Однако, забеспокоилась Марина, вдруг платье так же исчезнет, как у Золушки. Жалко его будет. Оно так Марине нравится, к тому же хоть и теплая ночь, но остаться без платья не хотелось бы все же. Тут Бона довольно сильно ткнул ее головой в бок, да еще и рыкнул тихонько, мол, не валяй дурака, ближе к делу. «Так чем могу служить?» — повторил Милорад. «Да вы и сами знаете», — улыбнулась Марина. «Ну, пойдемте», — согласился Милорад. Бона побежал вперед и исчез в темноте. Милорад привел Марину в старый город. Днем здесь было не протолкнуться от туристов, а сейчас город был тих и безлюден. Они прошли по узкой извилистой улочке, на которой едва могли разойтись два человека. Улочка закончилась крутыми каменными ступенями, выщербленными тысячами ног. Милорад шел впереди, освещая дорогу фонарем. Марина поспешала за ним, не боясь в кроссовках споткнуться и подвернуть ногу. Боно замыкал их маленькую группу. Каменная лестница привела их на маленькую круглую площадь, куда выходили несколько мрачных старых зданий с узкими стрельчатыми окнами, в которых не было ни огонька. «Вот в этом доме находится городской архив», — вполголоса сообщил Милорад, проходя мимо одного из этих домов. «А разве нам не сюда?» — удивленно спросила Марина. «Сюда, но не через этот вход. Этот вход не для нас». Милорад снова свернул в узкий переулок. На этот раз они шли недолго и оказались перед обыкновенным сараем или старым заброшенным гаражом с покосившейся рассохшейся деревянной дверью. Милорад подошел к этой двери и постучал в нее условным стуком. Три удара, перерыв, два удара и еще три. Ничего не произошло. «Что он там, спит?» — проворчал Милорад. «Но большинство людей по ночам действительно спят», — не без ехидства ответила Марина. Милорад не обратил ни малейшего внимания на ее слова и повторил условный стук. На этот раз из-за двери донесся недовольный голос. «Кого там черти принесли?» «Открой, друг, это я. Милорад? А кто же еще?» За дверью раздался скрип, скрежет, и дверь открылась. Под рассохшимся деревом обнаружилась массивная железная дверь, а за ней стоял высокий светловолосый мужчина, показавшийся Марине смутно знакомым. «Ты не один?» — осведомился этот человек, приглядываясь к Марине, и вдруг удивленно воскликнул. «Это вы?» «Что можно на это ответить?» — Марина пожала плечами. «Разумеется, это я». «Но я думал...» «Впрочем, неважно». «Это Борис. Он заведует городским архивом», — представил Милорад своего знакомого. «Только по ночам», — ответил тот, смущенно улыбаясь. «А эта прекрасная дама, Марина, ее интересует история отеля «Далмация» и еще шире — история семьи Одисич. Так что ты очень ей поможешь, если покажешь документы из той самой коробки». «Той самой?» — переспросил Борис. «Ты понимаешь, Милорад, насколько это серьезно? Понимаешь, чем это грозит в том случае, если что-то пойдет не так?» «Конечно, понимаю. Поэтому я ее и привел. Ведь ты знаешь, что случится послезавтра?» «Уже завтра», — поправил его Борис, взглянув на часы. «Тем более». «Ладно, я проведу ее». «Нас», — поправил его Милорад. «Нет, только ее. Я могу провести туда только одного человека». «Даже так? Ну что ж, тогда я буду ждать вас здесь». Борис кивнул и посмотрел на Марину. «Ну так пойдемте». Марина боязливо оглянулась на Милорада, но тот кивнул. «Можете довериться Борису. Я его хорошо знаю». И Бона, появившийся из темноты, успокаивающе рыкнул. Борис улыбнулся и зашагал по темному коридору, убедившись, что Марина идет за ним. Они шли недолго и скоро остановились перед новой металлической дверью. Слева от этой двери было табло с цифрами от 0 до 9 и круглым стеклянным окошечком. Борис набрал на табло четырехзначный код. Марина ждала, что дверь откроется, но этого не случилось. Только засветилось круглое окошечко в середине табло. Борис приложил к светящемуся стеклу большой палец. «Замок настроен на отпечатки пальцев тех людей, кто имеет право доступа», — пояснил он с несомненной гордостью. «Таких людей всего 5. Это мэр нашего города, его заместитель, городской судья, начальник городского архива и ваш покорный слуга». Из табло донеслось негромкое жужжание, и на этот раз дверь открылась. «Надо же, как у вас все круто!» — с уважением проговорила Марина. Про себя она добавила: «Что уж такое важное может храниться в архиве этого маленького захолустного городка?» Вслух она этого не сказала, чтобы не обидеть Бориса, но тот, по-видимому, прочел ее мысли. «Просто наш предыдущий мэр был фанатом высоких технологий», — пояснил он. «Прочитал где-то про такую систему безопасности и решил установить здесь». Они прошли в открывшуюся дверь и оказались в большом помещении, заставленном стеллажами с обыкновенными картонными коробками и папками на завязках. «Как видите, материалы в нашем архиве хранятся пока в традиционной бумажной форме. Мы начали работу по их оцифровке, но денег у архива мало, поэтому работа движется медленно». Борис прошел по проходу между этими стеллажами и, наконец, остановился. «А та коробка, которая вас интересует, находится не здесь, а в специальном хранилище». «Еще есть и специальное хранилище?» — фыркнула Марина. «И где же оно?» «У нас под ногами». Борис отступил на шаг в сторону и поднял домотканный коврик, на котором стоял. Под этим ковриком в полу оказался круглый люк с врезанным в него кольцом. Борис взялся за это кольцо, поднял крышку люка, Под этой крышкой был колодец, уходивший в бездонную непроглядную темноту. «Это и есть ваше специальное хранилище?» — удивленно спросила Марина. «Именно. И когда же его устроили? И главное, зачем?» «Раньше здесь был рудник. В нем устроили хранилище примерно 300 лет назад, когда здесь очень часто случались турецкие набеги. Тогда в этом тайнике прятали городскую казну и все самое ценное. Иногда и люди здесь прятались. Времена изменились, а подземный тайник так и остался. И как же в него попасть?» Она заглянула в колодец. Никакой лестницы там не было. Как ни странно, Борис поднял голову и посмотрел вверх. Марина проследила за его взглядом и увидела, что на потолке прямо над люком был укреплен блок с намотанным на него тросом. К концу троса была привязана тонкая веревка, свисавшая вниз. Конец этой веревки лежал на полке стеллажа. Борис достал эту веревку и потянул на себя, так что в конце концов в его руках оказался конец троса. «Подержите!» — он протянул этот трос Марине, а сам зашел за стеллаж и притащил оттуда деревянную бадью с металлической ручкой и широким дном. К ручке этой бадьи он привязал трос, закрепив его каким-то особенным узлом, а затем подтащил бадью к краю колодца. «Вы что, хотите сказать, что собираетесь спуститься вниз в этой бадье?» — с испугом спросила Марина. «Да, такой уж у нас лифт», — коротко ответил Борис. «Кажется, вы говорили, что ваш бывший мэр обожал высокие технологии. Это что, тоже его детище? Высокие технологии с местным колоритом?» «Нет, эта часть хранилища осталась с очень давних времен, чуть не со средневековья. Как я вам сказал, когда-то давно здесь был рудник, где добывали серебро. Позднее рудник истощился, серебро закончилось, но колодец с боковыми штольнями остался, и им продолжали пользоваться. Говорят, что здесь знаменитые балканские разбойники когда-то прятали награбленные сокровища». «Да, а я думала, этот колодец сохранился со времен Древнего Рима или вообще каменного века». «Может и так. А что касается нашего прежнего мэра, то он, конечно, хотел осовременить архив, но не успел довести это до конца, его переизбрали. А преемник выступал за сохранение традиций. Так что, чтобы найти нужные документы, нам придется воспользоваться этим доисторическим лифтом». Борис проговорил все это на одном дыхании, однако самым спокойным голосом. А потом улыбнулся, и Марина поняла, что раз уж она сама сюда заявилась, то нужно следовать правилам этого архива. Марина снова заглянула в колодец, у нее невольно закружилась голова. Дно колодца терялось в темной глубине. «Вы не боитесь спускаться на таком ненадежном устройстве?» «Я это делаю довольно часто. А вот вам с непривычки будет, возможно, страшновато». Теперь уже в его голосе явственно прозвучала насмешка. «Мне?» — Марина отшатнулась от колодца. «Вы хотите сказать, что я спущусь туда?» «Мы спустимся вдвоем. Один человек там не управится». «Ужас какой! Мы вдвоем вряд ли поместимся в эту бадью». «Поместимся. Этот подъемник рассчитан на двоих и служит уже очень давно. По такому же принципу были устроены подъемники в старых шахтах. В таких бадьях в старые времена шахтеры спускались в горные выработки. Так что, если вы хотите увидеть нужные документы, придется спуститься, так сказать, в преисподнюю». С этими словами он сдвинул бадью с края колодца, так что она повисла над пропастью. «Ну, я первый», — Борис уверенно перешагнул с края на дно бадьи и подал Марине руку. «Ну, смелее, я вас удержу». Марина закусила губу от страха и шагнула вперед. Борис приобнял ее, бадья чуть заметно качнулась, но выдержала вес двоих людей. «Держитесь за меня». С этими словами Борис стал перебирать трос руками, и бадья, чуть заметно покачиваясь, поплыла вниз. Марина стояла в бадье, невольно прижимаясь к своему спутнику. Это было похоже на странный танец. Тут Марина вспомнила, как совсем недавно на балу в отеле «Далмация» танцевала с красивым светловолосым мужчиной в костюме мушкетера. Тот же рост, те же светлые волосы, тоже исходящее от него ощущение молодости и силы. Не он ли танцевал с ней на балу? Не может быть. Как он успел добраться до архива? И что вообще происходит? Похоже, он совсем не удивился, когда она пришла сюда среди ночи. Марина отложила эти мысли до более спокойного времени и сосредоточилась на настоящем. Она заметила, что Борис не прилагает особенных усилий, чтобы опускать тяжело нагруженную бадью. Он заметил невысказанный вопрос в ее глазах и пояснил. «Конец троса прикреплен к грузу, примерно равному весу двух человек. Этот вес уравновешивает бадью, поэтому ее нетрудно опускать и поднимать». Бадья медленно поплыла в глубину колодца, вскоре по сторонам появились боковые туннели. Вот и старые выработки. Когда-то здесь добывали серебро, потом прятали добычу разбойники. А теперь здесь хранилище для важных документов. Действительно, в боковых коридорах можно было разглядеть полки с картонными коробками и папками. Марина усмехнулась. Какие уж такие важные документы могут храниться в архиве маленького приморского городка? Борис спустил бадью еще немного и остановился против очередного туннеля. «Вот здесь хранятся нужные вам документы. И что дальше?» «Я полезу туда, в этот туннель, и принесу коробку». «А что должна делать я?» «Ничего, ждите меня здесь». «Зачем же тогда я спускалась?» «Если бы бадья осталась пустой, она тут же поднялась бы наверх под действием противовеса, и я остался бы здесь, на глубине». «Так выходит, вы использовали меня в качестве балласта?» «Ну, можно сказать и так. Как-то обидно чувствовать себя балластом». Борис ничего не ответил. Он ухватился за выступ стены, подтянулся и ловко перебрался в боковой штрек. Бадья качнулась и чуть заметно двинулась вверх. Наверное, вес Марины был недостаточным. «Держитесь за трос!» — крикнул Борис и скрылся в темноте. Марина ухватилась за трос. Бадья еще немного покачалась и остановилась. Некоторое время ничего не происходило, только где-то в темноте ритмично капала вода. Марине было очень неуютно, одной в неустойчивой бадье, висящей на тросе в темном колодце. Она физически почувствовала глубину колодца, в котором висела на тонкой нити. Ей казалось, что сама ее жизнь висит сейчас на таком же тонком волоске. Тут, к счастью, в туннеле заметалось пятно света, и в его устье появился Борис. Он тащил картонную коробку. Подобравшись к самому краю тоннеля, он протянул эту коробку Марине. «Держите». Она подхватила коробку, которая, к счастью, оказалась не тяжелой, поставила ее у ног и протянула руку Борису. Он ловко перемахнул из тоннеля в бадью и начал перебирать трос, вытягивая бадью на поверхность. Через несколько минут они поднялись до края колодца. Борис в первую очередь поставил на край коробку, потом перебрался сам и подал руки Марине. «Ну, давайте». Марина выбралась наружу и с облегчением вздохнула. Как же приятно было почувствовать под ногами твердую почву, а не раскачивающуюся бадью. Борис закрыл крышку люка, положил на место коврик и только после этого поставил коробку на стол и открыл ее. В коробке было несколько выцветших от времени потрепанных картонных папок. Борис стал по очереди выкладывать их на стол, читая надписи на обложках. «Здесь документы на участок, где был построен отель «Далмация». Здесь все строительные документы. А вот здесь документы юридической фирмы, касающиеся наследования. Наверное, именно это интересует вас в первую очередь». «Давайте уж посмотрим все по порядку». Марина сама не знала, почему ей хотелось отложить юридические документы. «Ну, по порядку, так по порядку». Борис открыл первую папку и достал из нее старый выцветший документ на гербовой бумаге. Он начал читать его, сразу же переводя. Сим удостоверяется, что земельный участок, простирающийся от Змеиного ручья до Черной скалы, принадлежит по праву несомненной и бесспорной наследуемой собственности имперскому дворянину Николаю Одисичу. Участок сей был дарован его предку, также Николаю, его высочеством принцем Георгием III за мужество, проявленное оном Николаем в достославной битве при Лихотраве в году 1652 от Рождества Христова и с той поры законным образом переходил в семье от отца к старшему сыну. Право собственности на оный участок не имеет никаких изъятий и обременений. Ниже стояла подпись городского нотариуса и дата 12 января 1898 года. «Здесь вроде все понятно», — проговорил Борис, убирая документы на место. «Эта бумага подтверждает, что семья Одисичей почти 500 лет на законных основаниях владела участком, на котором позднее построили отель. А что это за битва при Лихотраве, которая здесь упоминается?» — осведомилась Марина. «Это сражение, в котором воинство нашего правителя, принца Георгия, наголову разбило грозное войско турецкого султана, тем самым остановив продвижение турок на север. Это славная и героическая страница нашей истории». Борис убрал документы на место и осторожно открыл следующую папку, куда более пухлую. Там были собраны документы, связанные со строительством отеля, договор с подрядчиком и архитектором, справки разных муниципальных служб. В таких документах Марина не разбиралась. Единственным, что ее заинтересовало, был подробный поэтажный план здания. На этом плане она нашла потайную лестницу, ведущую к тайнику, где были спрятаны неограненные алмазы. На всякий случай Марина сфотографировала все листы с планом на свой телефон. Вдруг старый отель преподнесет ей еще какие-то сюрпризы. Борис убрал строительные документы и, наконец, открыл самую последнюю папку, ту, на которой красивым старомодным почерком было выведено «Материалы наследственного дела, касающегося прав собственности на отель «Далмация» и прилегающий к нему земельный участок». В этой папке было собрано несколько документов. Первым лежал красиво оформленный манускрипт на плотной глянцевой бумаге, украшенной массивными сургучными печатями и оттисками каких-то давно несуществующих организаций, эффектно озаглавленный «Родословная грамота имперской дворянской семьи Одисич». Начиналась эта грамота многословным зачином. «Я, Радислав Горянич, высочайший уполномоченный имперским сеймом генеалог, подтверждаю безусловную достоверность всех приведенных ниже данных о происхождении указанного дворянского семейства. Семейство Одисич возводит себя к царю греческого острова Итака Одиссею Хитроумному. Однако никаких достоверных подтверждений этому не имеется. Первые упоминания представителей оного семейства относятся к X веку от Рождества Христова, когда Горислав Одисич был принят на службу к герцогу Твртко Раковецкому, которому и служил с честью и доблестью. Далее достоверных упоминаний об Одисичах не встречается в заслуживающих доверия документах до XVII века, а именно до 1652 года от Рождества Христова, когда дворянин Николай Одисич проявил достославное мужество в битве при Лихотраве, за что был достойно награжден владетельным принцем Георгием. После этого потомки Николая Одисича многократно упоминаются в связи с их успехами на военном поприще, а также в связи с их продвижением на придворной службе. Во время Первой мировой войны последними представителями рода являлись госпожа Ариадна Одисич и господин Борислав Одисич, который находился на службе в армии его императорского величества Франца Иосифа I в чине полковника. Госпожа Ариадна Одисич скончалась, не оставив законных наследников. Господин Борислав попал в плен в 1915 году, оказался в России, где и остался до своей кончины, воспоследовавшей в 1936 году. Более поздние сведения о судьбе Борислава Одисича получены из достоверных источников. Из них известно, что господин Борислав Одисич в России оформил документы на имя Борислава Елисеева. «О, а мы с ним, оказывается, однофамильцы», — пробормотала Марина в удивлении. «Ну надо же! Случайно оказалось, что этот самый Борислав переменил фамилию, точнее, не захотел или побоялся в те годы иностранцем быть. Бабушка рассказывала, что многие люди так делали. Дворянские фамилии на простые меняли. Женщине-то проще. Вышла замуж за какого-нибудь Иванова или Пупочкина, и все. А этот Борислав вот официально Елисеевым стал. И случайно ли так оказалось, что фамилия такая же, как у Марины?» Марина только вздохнула и продолжила читать. «Также имеются достоверные сведения, что в России указанный Борис Елисеев вступил в законный брак, в каковом браке был рожден его единственный сын Ратибор Елисеев». На этом месте Марина остановилась. Выходит, она не только однофамилица этого балканского дворянина. Впрочем, она и так уже кое-что подозревала, а теперь точно знает. Своего отца она помнила плохо, слишком мало ей было лет, когда они с матерью развелись, но знала, что у ее отца, Николая Елисеева, весьма экзотическое отчество — Николай Ратиборович. Это необычное отчество она видела в собственном свидетельстве о рождении. Интересно, очень интересно. Она вспомнила, как спрашивала у матери про отца, и та сказала, что отец видеть ее не желает. И правда, не было от него никаких известий, только алименты до 18 лет приходили. Ни подарочка на день рождения или на окончание школы, ни поздравления самого простого, ни звонка по телефону, ни открыточки. Впрочем, Марина ничего и не ждала. Как пошла в школу, да как увидела пап, что дочек с букетами ведут, так сразу поняла, что это не для нее. Ну так и ладно, без отцов дети живут. У нее зато бабушка замечательная была, жаль только, что рано умерла. При мысли о бабушке навернулись привычные слезы. Как ни крути, а самый родной человек она была. Мать-то не слишком ею занималась, у нее свои проблемы были с тем типом женатым. Лет 15 ей голову морочил, а потом все-таки с женой окончательно остался. Так что она, Марина, еще легко отделалась, год только на Глеба потратила. «Все в порядке?» — деликатно осведомился Борис. «Да, конечно». Марина сделала над собой усилие и дочитала документ до конца, благо там оставалось совсем немного. Упомянутый Ратибор Елисеев также находился в законном браке, в каковом был рожден его единственный сын Николай. Таким образом, если Николай Елисеев жив, то он является единственным законным наследником дворянского семейства Одисич, а также всего принадлежащего оному семейству движимого и недвижимого имущества. Если же Николай Елисеев скончался, наследниками оного имущества являются его родные дети, будь они существуют. Тогда эта бумага имеет ко мне самое прямое и непосредственное отношение, подумала Марина, но вслух ничего не сказала. Уж очень сильно было потрясение от прочитанного. К тому же совершенно ни к чему рассказывать малознакомому человеку про свои обстоятельства. Она и сама толком не разобралась, в чем тут дело. Борис взглянул на нее с интересом, очевидно, заметил ее волнение, но ничего не сказал. А Марина прочитала следующий документ. Это было постановление городского суда по наследственному делу, касающемуся собственности на отель «Далмация» и прилегающий к нему участок. Если до такого-то числа, такого-то года, когда заканчивается срок судебного ограничения по данному объекту, отель «Далмация» и прилегающий к нему участок, далее объект, в суде появится полноправный наследник или его законный представитель, и будут предъявлены соответствующие документы, удостоверяющие законный характер наследования, наследник сможет вступить в права собственности. Если же до этой даты наследник не заявит о своих правах или не предъявит удостоверяющие оные права документы, то данный объект, а именно отель «Далмация» и прилегающий к нему земельный участок, перейдет в законную и неотъемлемую собственность городского муниципалитета. Далее стояла витиеватая подпись городского судьи, дата и печать городского суда. Дата, которая была названа в документе, дата, до которой должен был появиться наследник семьи А-10, должна была наступить уже завтра. Ну да, сейчас ночь, точнее, раннее утро. Стало быть, еще сегодня день, а завтра... «Вот оно что!» — пробормотала Марина. «Вот почему они все так спешат, так волнуются. Вот почему на все готовы». «Что вы сказали?» — Борис участливо наклонился к ней. «Вам что-то не ясно?» «Нет-нет, я все поняла», — ответила Марина сдержанно. «Просто устала очень. Такая была длинная ночь». Она с тоской подумала, что придется тащиться теперь до своей гостиницы пешком, а это 40 минут, хоть здесь все и близко. А сил совсем нету, ноги отваливаются и спать хочется. «Я вас отвезу в гостиницу», — предложил Борис, правильно поняв ее намек. Марина взглянула на него с благодарностью. Она ожидала увидеть припаркованный автомобиль, любой, хоть старенький пикапчик, в каком возят продукты, но оказалось, что это даже не мотороллер, а электрический самокат. Но выбирать ей не приходится — и Марина встала сзади Бориса, прижавшись к нему, и они понеслись по пустой набережной, и морской ветер свистел в ушах, и волосы ее развивались, и раковина пела свою длинную прекрасную песню. «Что за звуки?» — спросил Борис. «Словно поет кто-то». «Это у тебя в ушах звенит», — рассмеялась Марина. «Не верти головой, смотри на дорогу». Хорошо, что в гостинице все спали, даже портье, потому что в зеркале возле стойки отражалось форменное чучело. Волосы стоят дыбом, платье испачкано архивной пылью, макияж безнадежно размазался. Но Марине было уже все равно, она даже не сказала Борису ни слова на прощание. Хватило сил только стащить платье и кроссовки, и Марина повалилась на кровать. И спала остаток ночи без сновидений, и никто ее не беспокоил. И проснулась она от стука в дверь, когда солнце даже не заглядывало в окно, а поднялось гораздо выше. Стук повторился. «Войдите!» — крикнула Марина. «Не заперто!» И правда, ночью она и не подумала закрыться изнутри, еле доползла до кровати. Сначала появился большой поднос. На нем стоял блестящий кофейник на 2 чашки кофе, такая же блестящая сахарница и молочник. Еще была большая тарелка, на которой лежали 2 булочки с изюмом и корицей, а еще 2 круассана. И масло в розетке, и варенье, и, кажется, еще мягкий творожный сыр. Над подносом виднелось улыбающееся лицо той самой полноватой портье, с которой Марина общалась чаще всего. «Обслуживание в номерах?» — пропела портье, и у Марины не повернулся язык спросить, с чего это вдруг такой сервис, с чего это ей несут завтрак в номер. Она точно знала, что такая услуга в этой гостинице не предусмотрена. Отдыхающие здесь потихоньку стягивались на завтрак по утрам в длинное полутемное помещение, где был шведский стол, причем даже кофе они должны были заваривать себе сами. Ну, в конце концов, кнопку на кофеварке нетрудно нажать. И тут вдруг такой сервис. «Завтракайте», — сказала портье, переставляя все на специальный столик, который устанавливался прямо в постели. А Марина-то недоумевала, для чего в номере эта штуковина. Оставшись одна и чувствуя себя по меньшей мере английской аристократкой или русской помещицей, Марина налила себе кофе и принялась за круассаны. Есть хотелось ужасно, поскольку вчера там, на балу, ее не угостили ужином. А ведь обещали, что-то такое было написано в приглашении. Но, возможно, дело в том, что она сама ушла раньше, так сказать, по-английски, не прощаясь. Итак, она густо намазала круассаны маслом, потом положила еще варенье, съела все и даже не ужаснулась, когда обнаружила, что съела еще и булочки. От кофе в голове прояснилось, и она вспомнила все, что случилось ночью, как за ней следили на балу, как Милорад провел ее в архив и что она там нашла в документах. Вот теперь ее ничто не отвлекало, и настал момент подумать обо всем серьезно. Она налила себе вторую чашку кофе и сосредоточилась. Значит, в документах написано черным по белому, что наследником этого старого отеля, а главное — огромного участка, является ее отец Николай Елисеев. Это точно он, поскольку отчество совпадает, а отчество у отца очень редкое. Те люди, что проводили расследование, уж, наверное, все выяснили. А если он умер, то наследуют его дети, если опять-таки они у него есть. Про себя Марина точно знает, что она есть, но, возможно, есть и другие дети. Странно, что она почти ничего не знает о своем отце, не знает, как он жил после развода с матерью, женился ли еще раз, есть ли у него еще дети. Но раз тот тип, тот адвокат, что прицепился к ней, считает ее наследницей, значит, отец умер. А Марина даже не знала об этом. И кто такая эта наследница, за которую принимает Марину адвокат? Его вторая дочь? Но это же несправедливо, Марина тоже имеет право. Узнай Марина про такое раньше, она бы отступилась, потому что не ждала от жизни никаких подарков, вообще ничего особенного не ждала и не поверила бы в наследство. Тем более все так странно, как в романе каком-нибудь не слишком правдоподобном. Ведь она прилетела сюда просто отдохнуть, думала, что прекрасно проведет время с любимым человеком, тьфу, даже вспоминать о нем противно, ведь путевка ей досталась случайно. Случайно ли? Возможно, такое, чтобы все было предопределено. И путевка не случайна, и встреча с Женькой не случайна. И то, что Глеб, наверное, тот, кто все это устроил, ясно видел, на что способен Глеб, как его можно зацепить. Ладно, сейчас не до него. Что Марине теперь делать? Завтра суд, и нужно идти туда хоть с какими-то доказательствами своих прав. Она прислушалась к себе и поняла, что обязательно пойдет в суд, чтобы выяснить хотя бы все точно. И если из этого ничего не получится, то, по крайней мере, все от нее отстанут, и она сразу же полетит домой. Хотя нет, ведь еще целая неделя осталась от отпуска, так что она проведет ее как обычная отдыхающая. Она отодвинула пустой столик и потянулась к телефону. Мать ответила сразу, и голос у нее был какой-то встревоженный. Впрочем, Марине некогда было разбираться. «Мам, это я. Ты не узнала меня, что ли?» «А, это ты!» Мать не проявила особой радости, чему Марина не удивилась. Никогда у них такого не было, чтобы мать искренне радовалась ее звонкам. Не обнимались они при встрече, не звала мать ее доченькой, не целовала даже в детстве, не ерошила любовно волосы. Не совала при встрече потом уже, когда разъехались, какую-нибудь мелочь в подарок, звонила редко, и то преимущественно по делу. И это не из-за Глеба, поняла сейчас Марина, это всегда так было. Ну, что делать, бывают и хуже матери. «Мама, у тебя ведь сохранилось мое свидетельство о рождении, да?» «Ну да, а тебе зачем?» — тут же отреагировала мать. Ты не могла бы сделать с него копию, заверить ее у нотариуса, потом отсканировать и выслать мне на почту гостиницы. Так они ее сразу отпечатают, мне не нужно будет никуда идти». «Ты что, потеряла паспорт?» Мати не думала отвечать на ее вопрос, вместо этого она задавала свои встречные. «Ну, это надо умудриться, чтобы в гостинице потерять паспорт. Ну, просто как маленький ребенок, честное слово». «Мама, ты меня слышишь?» — Марина повысила голос. «Я не потеряла паспорт. Мне просто нужна копия моего свидетельства о рождении. Хорошо бы, конечно, оригинал, но на это нет времени». «Это все?» — холодно спросила мать. «Больше тебе ничего от меня не нужно?» «Не все», — спокойно ответила Марина. «Еще мне нужна копия твоего свидетельства о браке». «Что?» — мать оторопела. «О чем ты говоришь? Какого еще свидетельства?» «Свидетельство о браке с моим отцом», — терпеливо как ребенку объяснила Марина. «Ты ведь была за ним замужем, раз фамилия у тебя его, так?» «Так», — пробормотала мать, — «но...» «А потом вы развелись официально, да?» «Ну да». «Короче, есть у тебя документы?» «Конечно, есть. И о браке свидетельство, и о разводе. Ты же знаешь, у меня-то всегда все документы в порядке». Это была чистая правда. Мать всегда очень аккуратно относилась к всевозможным бумагам. Марина предпочла не услышать в ее словах намека на себя, хотя она тоже была достаточно аккуратна. На работе это признавали, но мать нет. «Значит, сделай, пожалуйста, копии и заверь нотариально, а потом пришли мне сканы на почту, ладно?» «Да зачем тебе они?» — мать выкрикнула эти слова. «Столько лет прошло!» «Мне это нужно, очень нужно. Сделай, я тебя очень прошу. Поверь, это очень важно!» Мать удивленно молчала. «Скажи, а ты что-нибудь знаешь о моем отце? Как он вообще жил с тех пор, как вы расстались?» «Не знаю и знать не хочу», — буркнула мать, но вышло у нее это так неубедительно, что Марина не поверила. Она молчала, и, наконец, мать нехотя вымолвила. Но он ушел к своей матери в ее квартиру. Потом она умерла, и он женился. «Значит, ты с ним общалась?» «Да нет, конечно, нет. Он после развода меня не то что видеть, даже слышать обо мне не хотел. Говорил, что я сгубила его жизнь, что он никогда мне не простит, просто ужасно меня возненавидел». «Может, он был прав. Ты обманула его, предала, крутила за его спиной с этим типом, а он водил тебя за нос, так и не женился. Значит, отец ничего не знал до последнего, а потом все раскрылось, и он ушел со скандалом». «Откуда же ты знаешь про него хоть что-то?» «Ну, — мать помолчала, — все его друзья от меня отвернулись. Генка, дружок его закадычный, еще грозился моему Анатолию морду набить и все кости переломать. Я тогда возмущалась, какое его собачье дело, а теперь думаю, может, зря он этого не сделал». «Это уж точно, — не удержалась Марина. Да знаю я, что ты его терпеть не могла, — вспылила мать. Вечно мне мешала, руки связывала». «Думаешь, это из-за меня он к тебе от семьи не ушел? В свою очередь разозлилась Марина. «Только честно, мама». «Если честно, то думала так», — глухо ответила мать. «Но потом, конечно, поняла, что не в тебе было дело». «Ну, спасибо хоть на этом. Так что там с отцом? Откуда ты про него знаешь?» «Ну, встретила я как-то Ирку, Генкину жену. Она мне и рассказала, что Николай мать похоронил, а потом женился на женщине с девочкой. И вроде бы все хорошо у него, но про меня он и слышать не хочет. Так что я не понимаю твоих вопросов». «И ты даже не знаешь, что он умер?» «Не знала, конечно. А в чем дело?» «Слушай, мне некогда объяснять по телефону. Я тебя очень прошу, сделай все с документами и как можно быстрее пришли мне сканы. В конце концов, ты можешь хоть что-то для меня сделать? Мало того, что ты оставила меня без отца еще в раннем детстве, так теперь от тебя не добиться такой малости». «Что?» Мать удивилась, поскольку Марина никогда не разговаривала с ней в таком тоне. «Да он нас бросил и не хотел с тобой общаться». «Это он тебя бросил. Точнее, ты сделала так, чтобы он тебя бросил. И от обиды, и про меня забыл». «Ну да, тебе, конечно, удобнее так думать». «Короче, ты сделаешь то, что я просила», — рявкнула Марина. «И не тяни, это очень срочно». Мать снова удивилась такой настойчивости и пообещала все сделать как нужно. Марина тяжело вздохнула и подумала, что где-то мать права, ведь отец все же мог себя преодолеть ради ребенка, но не смог или просто не захотел. День прошел в непрерывных хлопотах. Марина посетила парикмахерскую, тут же недалеко от гостиницы, отдала в чистку приличный летний костюм, не в сарафанчике же и в суд идти, сделала маникюр, и тут по дороге перехватил ее Бона, который завел ее за кусты, и там на укромной скамейке ждал ее Милорад. Он сказал, что встретит ее утром у суда и пойдет с ней. Одет он был по-прежнему в какую-то рванину, и волосы висели патлами. Трудно представить его в суде в таком виде, но Марина была рада и такой поддержке. Мать, как ни странно, все сделала, как обещала, документы были в порядке. Ужинала Марина в ресторане гостиницы в гордом одиночестве, никто ее не беспокоил.